Галлера не было в генморштабе, болеет. Жуков заехал в ГУМ, оттуда к Галлеру. Дверь открыла Антонина Михайловна. «Какие люди! Левушка, к тебе!» «Кого там черт принес?» — послышался хриплый голос из кабинета и шаркающие шаги. Дверь раскрылась. В очках, халате и с книгой в руке появился Лев Михайлович. «А, Володенька! Проходи, проходи! С чем пожаловал?» «С тортом, коньяком и всякими вкусностями». «А я думал, по делам. Так я на больничном. Рад тебя видеть. Какими судьбами?» Жуков передал пакеты и свертки сестре адмирала и прошел в кабинет через распахнутую дверь. Громадная библиотека поражала воображение. В полусумраке кабинета на стенах висели флотские атрибуты. И громадная челюсть белой акулы, корабельный хронометр, надутая рыба-еж, подсвеченная изнутри лампочкой, дубовый штурвал блестел надраенной медью трех болтовик. По углам камина стояли странного вида бронзовые якоря. Множество моделей кораблей и лодок, свидетельство о первом пересечении экватора, написано еще старым шрифтом с ятями. «Уютно тут у вас?» «Грешен, люблю комфорт и уют. Люблю, когда дрова в камине потрескивают. Под них пишется и думается лучше. Вот тут вот, у входа, хочу полуфунтовки две поставить, но сестра ругается, что спотыкаться не будет». «Меня тут на ваше место сватают, Лев Михайлович. Были сегодня у Сталина». «И я сватаю, Владимир Николаевич. Хватит тебе по медвежьим углам сидеть. Масштаб не тот. Давно пора сидеть на этом месте. Собственно, ты этим и занимался все это время, с 40-го года. А я засиделся в этом кресле. Да и здоровишко подводить начало. Годы, проведенные на открытых мостиках, его не прибавляют». «Плюс, сейчас есть возможность передать дело толковому человеку. Так почему нет? И тебе пора перебираться в Моргенштаб. Ну, сам видишь ситуацию. Что адмиралов у нас стало много, хоть отбавляй. Амбиций у них хватает, а знаний и опыта кот наплакал. А тебя в военный совет флота не пускают, хоть ты и второй по званию адмирал. Николай Герасимович, после той отставки стал очень осторожным и никому не отказывает. Но власть постепенно перетекает к Юмашеву, а он везде и всюду своих людей назначает. Стофа. Вот увидишь, на твое место будут тофовца сватать». «Уже сватают. Николай Герасимович рекомендовал к Чабаненко присмотреться. Это тот, которого я в 44-м в блин раскатал на учения в Японском море. Смотрел я его личное дело. Из него выйдет толковый зам по строительству флота. Буду рекомендовать его на это место. Я бы флот отдал Кучерову сейчас, но на 2-3 года. Затем заменил бы его на Малафеева». «А почему не сразу Малафеева?» «Он боевой офицер. Ему надо академию закончить, иначе дров наломат. Но он же отменил строевые занятия в дивизии ПЛ. На лодке строевым ходить негде, да там и вправду негде. Но в отсутствии войны подобные команды до добра не доведут. Поэтому сначала Кучеров, он пожилой, тертый, заботливый и въедливый, а чуть погодя Малафеев. Он поднимет боевую выучку, приблизит учение к реальному бою, выжмет из техники все возможное и невозможное, а замом будет Чабаненко. Что мне на Тофе понравилось, так это их базы. Войны там не было, вот они и развернули строительство. Пока у меня карт-бланш от Сталина». «Аккуратнее с этим, Володя. Милость царя капризна. Знаю, но...» Тут вошла Антонина Михайловна и приказала начать передислокацию в столовую. У Галлера заметна одышка, и он заметно растягивает предложение. Дыхания не хватает. Старость не радость, но по-прежнему он много читает, в курсе всех научных и технических новинок. После ужина пили коньяк в библиотеке. Галлер давал характеристики на всех адмиралов в морском генеральном штабе, чиновников в Министерстве судостроительной промышленности и в Министерстве приборостроения, с кем придется работать. Характеристики короткие и емкие, с долей юмора. В ЦК необходимо поддерживать хорошие отношения с Аристовым, завпромышленным отделом, с Сабуровым, Потоличевым и Косыгиным. С остальными не ссориться, избегать Михайлова и Игнатьева. У Галлера персональная ответственность за два проекта. Линкоры проекта 25, два из которых достраиваются на плаву, и противокорабельный комплекс П-6 со смешанным наведением. Заведи себе помощника толкового. Один все не потянешь, только шишек наполучаешь. На том и расстались.